Иосиф Бродский. Стихи под эпиграфом. Что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку. Каждый пред Богом наг, жалок, наг и убог. В каждой музыке Бах, в каждом из нас Бог. Ибо вечность богам, бренность удел быков. Богово станет нам сумерками богов. И надо небом рискнуть, и, может быть, не в попад, еще нас не раз распнут и скажут потом «распад». И мы завоем от ран, потом взалкаем даров. У каждого свой храм, и каждому свой гроб. Юродствуй, воруй, молись, будь одинок, как перст, словно быкам хлыст, вечен богам крест.